Гепарды молнией умчались прочь. Они уже видели ручных белых носорогов и не раз чувствовали их запах. И меня очень удивило, что теперь они удрали от них, как от опаснейших врагов. А ведь всего несколько дней назад они гонялись за диким черным носорогом просто так, из озорства. Неужели они понимали, что белые носороги — чужаки, и только по этой причине отнеслись к ним так же, как в свое время и Пиппа? Все дороги в парке во время дождей пришли в полную негодность, и мы были вынуждены вызвать трактор, чтобы попытаться исправить дорогу к лагерю Джорджа. Но он пробился только до полдороги, а потом сломался, увязнув гусеницами в грязи глубиной по колено. Пытаясь добраться до Джорджа, я часто вела ленд-ровер как по канату, по узкому краю глубокой колеи. Но стоило соскользнуть с него, пиши пропало. Я часами не могла выбраться из жидкой грязи. Дорога к скале Леопарда была не намного лучше, и однажды мне пришлось прождать 7 часов, пока меня не вытащили на буксире из этой жижи. На мое счастье, это случилось недалеко от места, где были гепарды, и мне, по крайней мере, удалось провести с ними этот день. Гепарды нашли полоску песчаной земли, которая быстро просыхала после дождя, и когда кончался очередной ливень, я ложилась на землю рядом с ними. Поначалу Сомба заподозрила какой-то подвох, когда наши головы почти соприкоснулись, и была готова дать мне отпор при малейшем движении. Но я молча глядела ей прямо в глаза, и она, наверное, почувствовала, что я друг, и успокоилась. А ее братцы меня вообще не замечали. Мокрая земля исходила паром под горячими лучами солнца, и мне было слышно только дыхание гепардов да чириканье каких-то сонных птичек. Кругом стояла полная тишина. Как я любила этот прекрасный заповедник и всех здешних животных. Я ведь провела здесь больше 27 лет, с тех пор, как Джордж занял должность главного инспектора. 12 лет назад этот заповедник стал домом Эльсы, а потом и Пиппы. Все пережитое с ними заставило нас полюбить эти места еще больше, и теперь нам казалось, что здесь и наш родной дом. Мы оба с самого начала знали, что нам придется расстаться с этими местами, как только наши животные смогут сами о себе позаботиться. Ведь именно такова была цель наших экспериментов. Но хотя Тани, Биг Бой и Сомба могли жить самостоятельно и обходились без нашей помощи уже в возрасте 14 месяцев, Уайтин, Билли и Тату оставались под покровительством Пиппы до 17,5 месяцев. Мне хотелось побыть с ними, по крайней мере, до тех пор, пока они не достигнут того же возраста, как и предыдущий помет. Особенно важно было узнать, как сложатся их отношения, когда они достигнут зрелости и будут готовы дать потомство. Я прервала курс лечения в Лондоне, чтобы быть вместе с ними в этот важнейший период их жизни. Наблюдать за ними было тем более интересно, что рядом уже нет матери и некому показать им охотничьи угодья. И вот меня постиг неожиданный удар. Я получила письмо от администрации, в котором меня просили покинуть заповедник вместе с Джорджем и Боем в конце ноября. Но я не знала за собой никакой вины, которая повлекла бы сокращение сроков, обусловленных раньше. И тут же написала письмо администрации. К несказанному моему облегчению мне ответили, что я могу пробыть здесь до конца года, как мы и договаривались раньше. А Джордж тем временем прилагал все усилия, чтобы вывести Боя. Но невиданно бурные дожди зачастую нарушали даже радиосвязь, что уж говорить о приземлении самолетов. А о перевозке машины и речи быть не могло. Джордж теперь ютился вместе с Боем в маленькой палатке. Рана Боя все время сильно гноилась, и нужно было то и дело менять повязки. 3 раза летчик пытался пробиться в просветы между опасными грозами и доставить в мэру ветеринара, но каждый раз ему приходилось отступать и возвращаться в Найроби. Приземлиться на размытых посадочных полосах было невозможно. Но в конце концов он добился своего. Меня попросили помочь, И когда летчик с удивительным искусством сумел проскочить,